Решив не забивать себе этим голову, я поднялся и двинулся к себе. Сегодня я хочу уделить остаток вечера освоению негативной энергии. Кое-что у меня начало получаться, даже кое-чего освоил, но нужно все это довести до мгновенного использования. Запретный лес все-таки опасен, нужно быть готовым, да и с защитными амулетами разобраться. Я сейчас работаю над улучшением технологии, но опыта слишком мало. Несколько раз за советами к профессору Библинг подходил, но ничего особого в этом плане добиться не смог. Все же в школе артефакторику не преподают, и уже тем более не боевую. Потому и приходится, как слепому котенку, все осторожно и аккуратно прощупывать. «Эй, ты чего такой унылый?» — послышалось рядом. «Уа!» — подскочил я, увидев рядом Панси. «Блин, не заметил. Вы с Гин не часто уходите в свои мысли и становитесь легкой добычей для меня», — хитро улыбнулась девушка. «Уж ты-то явно пользуешься моментом», — хмыкнул я. «О, да, вот уж не знаю, как такое получилось, но на протяжении всего этого времени после моего отравления Панси каким-то образом сумела набиться в подружки к моей сестре. По крайней мере, я их болтающих о чем-то и куда-то уходящих вместе часто видел. На мои вопросы, что они там делают, я получал всегда один ответ. Мы заняты женскими вопросами. Что она под этим подразумевает, я не понимаю, но их вместе не только я видел. Недавно слышал, как Лаванда и Падма сплетничали о том, что видели этих двоих в магазине женского белья в Хаксмиде. Представить туда идущую Панси я могу, но вот Гинни. Это странно. Гинни довольно неприхотлива в плане одежды, и ее устраивает и обычное белье, и представить сестренку, покупающую себе что-то особенное там, я не могу. Перед глазами всплыли довольно откровенные картины и воображения, которые я тут же выкинул из головы. В изменениях, которые сейчас виднеются в Гинни, точно виновата Панси. Как прошел урок, нас размотали, и ничего не помогло, вздохнул я. Ну лучше на уроках с ней позанимайся, хихикнула она, а не выпендривайся. Хотя это очень весело, как есть, пожал я плечами. Бесить профессора уже вошло в привычку. А да, после той дуэли с Уизли меня с ним больше не ставили, а вот с другими сражаться оказалось не так интересно. Одни или были слишком топорными в тактиках, или слишком слабыми, или просто скучными. Если меня не ставили в пару с кем-то посерьезнее, то поединка не получалось, лишь какая-то нудятина. Я быстро понял, что ничего полезного из подобного я вынести не смогу, а потому придумал для себя испытания сам. Я перед каждым боем сам ставил себе условия или ограничения и старался выиграть в этих рамках, используя только одно заклинание, прыгая на одной ноге, закрыв глаза, вообще без магии или используя максимально грязные и подлые приемы. Все, чтобы хоть немного развлечься и извлечь из подобного хоть какую-то пользу. Такие испытания куда интереснее и хоть дают очень мало. И это ужасно бесило Снейпа, но поделать он ничего не мог. Он права не имеет запрещать мне использовать что-то не выходящее за рамки установленных им же правил. Он сам их постоянно новые делает, а я по-новому все извращаю и придумываю способ выпендриться. Все, чтобы позлить бывшего Зельевара, а также как-то усложнить себе сражение. И самое смешное в том, что мне начали подражать другие, превращая урок в откровенный цирк, а с ней только и остается что снимать со всех баллы, рычать и назначать отработки, но народ уже, кажется, так задолбался и привык, что перестал реагировать. Даже Невилл, который боится Снейпа, сам больше с кислой рожей все слушает. Дурдом, да уж, и что еще будет, сложно сказать. Ты, кстати, что намерен делать на пасхальных каникулах? Спросила Панси. Ничего, нам все равно не позволит воспользоваться камином, а целый день трястись в поезде, чтобы два дня побыть дома и снова на поезд, как-то не тянет. Я лучше тут посижу и поработаю над выпечкой. «Мммм, выпечка», — мечтательно улыбнулась она. «Ты, кстати, сделал то, что я тебя просила?» «Да, все готово. В комнате оставил». «Ну так пошли поскорее. А тебе зачем они? Это личное». «Личное. Странная она. Ну да ладно, не мое дело». Дойдя до комнаты, Панси забрала у меня коробочку, а также термос с чаем, а после упорхала по своим делам, оставив меня одного. «Ну и ладно, лучше займусь своими делами». Заперев дверь, да так, чтобы ко мне не залезли даже те, у кого есть допуск, я разделся и сел в центре комнаты, начал концентрироваться. Но не на негативных вещах, а наоборот, на позитивных. Негативная энергия у меня более-менее получается, и я даже смогу ее в бою применить, Но вот позитивная никак не хочет откликаться на мой зов. Я не могу нащупать источник этой силы, ее эмоциональный аспект. Если тьма исходит из принятия смерти и близости той стороны, то вот как воззвать к свету, я не представляю. Я пытался думать о хорошем, о позитивном, о добром и всем остальном. Даже пытался вспомнить, что я чувствовал, когда пытался защитить Генни, но ничего не получалось. Что-то чуть-чуть было, но никак не могу ухватиться за какую-то мысль. Будто вот она, хвостом машет, но каждый раз ускользает от моих рук, оставляя меня ни с чем. Ну-с, будем пытаться вновь, пока не получится. Глава 34. Тайные уроки. Покой, тишина, гармония. Эти чувства наполняли ее, погружали в себя и затягивали. Огонь горит в душе, но разум окружен холодом. Дракон – это страсти и эмоции, но сородичи, что отдались им вместо того, чтобы контролировать, по словам Азахара, превратились в ленивых чешуйчатых свиней, встающих с лежанки, только если смертным удалось как-то задеть их гордость или жадность. Игин не была более чем склонна ему поверить. В конце концов, она, как никто, знала, сколько эмоциональных усилий нужно, чтобы выползти из теплой постельки и отправиться на опостылевшую тренировку. А уж если ты живая огнедышащая гора, которой мало кто в мире может противостоять, мотивация испаряется с чудовищной скоростью. Она не для того полжизни закаляла себя, чтобы превратиться в ленивца. Крутого, крылатого, огромного, но ленивца. Впрочем, стать импульсивным тираном, сжигающим города ради своих прихотей, тоже не хотелось, а таких среди драконов тоже было навалом. Поэтому все должно быть под контролем. Открыв глаза, она усилила свои органы чувств. Четкость зрения была невероятной, и ей пришлось подавить часть, чтобы не испытать боль от переизбытка. Запахи ударили в ее чувствительный нос, но и этому она не дала себе навредить и проконтролировала процесс. Со звуками и осязанием она также справилась, подчинив себе все усиленные органы чувств. Но, главное, она ощущала магическую энергию вокруг себя, точнее, чуяла ее, и мысль об этом заставила ее слегка стыдливо вздохнуть, ведь она уже относительно давно этим владеет, но лишь недавно додумалась, что именно происходит. А дело было так: «Ну, вот скажи мне, что вообще происходит?» — спросила она своего учителя. «Почему рядом с Гарри я чую какие-то странные приятные ароматы?» «У тебя просто с головой не все в порядке», — фыркнула Захар. «Откуда мне знать, что там в твоей подростковой девчачьей черепушке творится?» «Да я не про это», — застонала она. «Когда Гарри рядом, я чую запах моря и чая, и мне почему-то очень нравится этот запах. Так что это такое? Драконы, как кошки, только сходят с ума не от валерианки, или что?» «Задам пару встречных вопросов», — посмотрел он на нее. «Твой братец вообще мог сменить парфюм, если у него вообще был таковой, посреди учебного года? Или ты думаешь, человек может так пахнуть естественно?» Этот вопрос поставил ее в небольшой логический тупик. Где-то секунд 30 она тупила в космос, а затем до нее начало что-то доходить. «Хммм, Гарри не может так пахнуть, а значит, кто-то забыл, что пару раз пытался зацепить аспект магического восприятия. Поздравляю, у тебя есть успехи. Правда, вместо зрения ты спроецировала это на нюх. А, о, Бахамут, дай мне силы выдержать это», — застонал Дроу. «Таким же приемом для обнаружения магии пользуются даже слепые от рождения, знаешь ли. Магическим зрением его называют только потому, что у большинства видов зрение – основное чувство. Ты не чуешь ничего. Просто твои попытки в магическое восприятие дали не очень правильный результат, и ты чувствуешь магическую энергию через нос, чучело. Тебе лучше выправить этот результат, пока ты не учуяла Дамблдора. С его силой магии запах будет ошеломляюще силен, и, держу пари, этот парень пахнет как старые носки. Тогда почему на Гарри и почему меня тянет на это? Я что, серьезно должен отвечать на такие вопросы, мелкая извращенка? Я тут, чтобы тебя учить, а не чтобы следить за твоим душевным спокойствием. Ты, видимо, совсем обнаглела, раз спрашиваешь меня о своих проблемах с мальчиками». Азахар покосился на нее и мученически вздохнул. «Ну ладно, чтоб ты больше не трахала мой призрачный мозг, поиграю в дракона очевидности. Во-первых, ты недавно пережила сильнейший стресс, испугалась за него. Вот все твое естество и тянется к нему, чтобы защитить, и ты на него настроена. Плюс ваша кровная связь и связь близнецов тут тоже играет определенную роль. А во-вторых, тебе просто нравится его аура, Вот и хочется быть к ней ближе. Вот и все. Со временем пройдет. Гин нестыдливо опустила голову. Она себе тонну всяких объяснений напридумывать успела, одно развратнее другого, а все оказалось так банально и просто. Оз же начал над ней ржать. И вот она теперь старается не думать об этом и желательно держать с Гарри дистанцию, насколько это возможно. Однако они вместе тренируются и к тому же даже сами пытались как-то заниматься, потому все получилось куда сложнее. Жаль, это оказалось почти бесполезным. «Все хватит», – тряхнула она головой, отгоняя лишние мысли. Сейчас у нее были дела поважнее. Подняв руку, она несколько секунд смотрела на нее, а затем на самой кисти начали проступать черные чешуйки. Но они не появились сами, не спонтанно вылезли, нет, они сформировались по ее воле. Получилось. У Гинни после пробуждения драконьей сущности были некоторые проблемы с этим. Черты дракона вылезали сами в моменты сильных эмоций или просто сами по себе, и ей приходилось прятать эти проявления. Потому весь прошлый месяц она тратила на то, чтобы подчинить себе это и научиться контролировать, лишь изредка, в качестве отдыха сменой деятельности, отвлекаясь на другие аспекты своего дара, такие как магический взгляд. Поначалу это не хотело поддаваться, но, пытаясь снова и снова, она, наконец, сумела найти правильный способ все контролировать. Больше проявления драконности не появлялись сами по себе, и она смогла вздохнуть спокойно. Можно сказать, что она освоила человеческую анимагию и теперь проблем не будет. Первый этап ее обучения закончился, и теперь она перешла ко второму. Второй этап заключался в том, что теперь она сама должна научиться вызывать чешую и покрывать ей все тело. Как сказал Оз, чешуя – это лишь манифестация изменений в душе, что проявляется на теле, а не истинное изменение. Но это нужно контролировать. Нужно уцепиться за эти проявления, дать им прорасти внутри и укорениться в самой сущности, чтобы стать естественной частью силы. Сейчас она занимается проявлением чешуи и ее укреплением. Даже сейчас такая броня может сделать немало. Не бронежилет, конечно, но, по крайней мере, способен защитить ее от некоторых заклинаний, слабых физических атак, шальных осколков от взрывов или случайного мусора на мостовой. Последний особенно неприятен. Генриетта помнила, как после неудачного падения на приближенной к реальности тренировке она избежала шрама от впившегося в руку стеклянного осколка только благодаря врачам из Мунга. Теперь ей это больше не грозит. Если же она продолжит работать над чешуей, недалек тот день, когда она сможет отражать даже крупнокалиберные пули. А если прибавить к этому сопротивление маги, которое, как сказал Оз, она рано или поздно сможет выработать. Вряд ли кто-то на Земле реально сможет ее убить. Именно поэтому она медитирует и концентрируется. Когда она полностью возьмет чешую под контроль, можно будет заняться выправлением магического восприятия, а то вдруг ее нюх случайно включится в присутствии Дамблдора. Гинни не хотела узнавать, был ли Оз прав в своем предположении. Потом они начнут укрепление и усиление мышц для получения большей физической силы. Потом пойдут когти и клыки, а уже потом она начнет осваивать магию драконов напрямую, но до этого нужно еще дожить и подготовиться. Если не выучить основы, можно серьезно пострадать. Прогресс идет, и она чувствует это, а потому не волнуется и доверяет Азу в этом вопросе. «Отдыхай», — велел он, и Гин не выдохнула. «Уже неплохо. Если так пойдет дальше, то скоро пройдешь второй этап и сможешь начать осваивать более-менее серьезную магию, а не начальные трюки вроде магического прозрения или жгучего порыва». «Жгучего порыва?» – недоумевающе переспросила Гинни. «Порыв ветра, напоенный жгучими искрами. Ты уже использовала этот трюк. Ну, тогда, когда отпустила вожжи, в бою с зовущим», Дроу зевнул посреди фразы. «Немного практики, и сможешь повторить. А когда начнем изучать эту более-менее серьезную магию, с чего лучше начать?» – спросила она. «Ну, думаю, с незримого шага», задумался Оз, невидимости, проще говоря, невидимость. Тяжело вздохнула она. Гинни сильно недоставала ее мантии невидимки. Она очень хотела, как раньше, ее применять и использовать, но сейчас этот артефакт был для нее слишком опасен. Наследие ее семьи до сих пор лежит в тайнике в Хогвартсе, и она не достает ее. И если у нее будет своя невидимость, да, это будет круто. Эх, а мантию тогда куда девать? Вздохнула она. Не знаю, брату отдай. Пожал Дроу плечами. «Тебе она без надобности, а ему может пригодиться. А это не опасно, черт его знает». Ответ оказался странным, но насчет того, чтобы отдать мантию Гарри, она подумает. Та и так была в руках тени, может, он сделал с ней что-то непонятное и лучше, чтобы она была рядом с ее родственничком. К тому же мантия ведь не только ей принадлежит, Гарри тоже имеет полное право ей пользоваться, хотя сейчас делать этого не стоит. «Ладно, на днях отдам ему ее», — решила она. И только она захотела расслабиться и отдохнуть, как началось это. Тум, тум, тум. Это в дверь пустого класса, где Гин не тренировалась, начали стучаться. На лице девушки тут же отразилось ее настроение, будучи наполненным всеми кислыми оттенками. «Открывай, милая», — послышался с той стороны чертовски знакомый и надоевший голос. «Я знаю, что ты там. Да как она постоянно меня находит», — застонала Поттер. «Вот действительно, как бы Гин ни по школе не пряталась, Панси постоянно находила ее. Черт, мне кажется, она и в тайной комнате меня бы нашла», — опустила она голову. «Хотя я змеиного языка не знаю и дверь бы не открыла». «Ну, развлекайся», — усмехнулся Азахар. «Я, так и быть, отвернусь и не буду подглядывать. Предатель». А ведь она надеялась, что Ос не разрешит ей тратить свое время на Паркинсон и прикажет постоянно тренироваться. Но, к ее шоку, дракон лишь засмеялся и велел развлекаться. Свое решение он пояснил так: «Тебе нужна психологическая разрядка. От постоянных тренировок у тебя накапливается стресс. От этого твоя концентрация ухудшается. Так что развлекайся. А что, другого способа нет?» «Множество», — оскалилась эта сволочь. «Я бы мог показать тебе бесчисленное множество способов развлечься и отдохнуть. И некоторые могли бы даже показаться тебе морально приемлемыми. Но толку-то? Ты привыкла загонять себя. И раз не можешь ни уйти на гулянку без пинка, не избавиться от сталкерши без руководства своего мудрейшего учителя, зачем мне что-то делать? Пусть две проблемы решают друг друга». Вот теперь она и вынуждена терпеть рядом с собой Панси. Открыв дверь, наглая слизеринка с коробочкой и термосом в руках ввалилась внутрь. «Как ты меня постоянно находишь? Меня ведет любовь, милая», — улыбнулась эта змеюка. «Я всегда чую, где ты, и найду в любом месте». «Не надо мне твоей любви», — поморщилась Генриетта. «Ну и чего ты пришла?» «Ну, во-первых, мы договорились продолжить наши уроки», — усмехнулась она. «А во-вторых, я тебе покушать принесла», — указала она на коробочку. «Спасибо, я не голодна». «Бррррррр», — желудок предательски заурчал. «Ах, какая жалость, значит, эти эклеры, что приготовил Гарри, придется съесть самой». У Гин не задергался глаз. «Ее тут как собачку едой дрессируют, но она не собирается подда». «Бррррррррр», — желудок заурчал еще сильнее. «Даже организм предает меня». Панси постелила на полу коврик и уселась рядом, разложила сладости. Вот так они и стали сидеть вдвоем и есть десерты. Гинни же пыталась понять, в какой именно момент все свернула не туда, и теперь эта девка ошивается рядом. После тех странных событий с Гарри и Герми, Панси заявила, что научит Гинни быть женственной. Тогда девушка не придала этому значения, но Паркинсон ничего не забыла и вскоре объявилась и начала доставать ее. Поначалу Поттер сопротивлялась, но Панси просто не понимала слова «нет», а потому проще было сдаться и сделать, что она скажет, чем спорить. Так и начались эти уроки. На них Панси рассказывала Гинни о косметике, правильной одежде, манерах, движениях и прочему, а также тому, как надо общаться с парнями. И, к удивлению самой Гинни, это было не так скучно и уныло, как в общении с Джинни. Та пусть и также пыталась привить ей женственность, но вот было что-то во всем этом неприятное. Нет, ей не вдалбливали ничего. Джинни была дружелюбна и мила, она искренне хотела помочь, но вот что-то Генриетту отталкивало. Уизли просто перечисляла ей важные вещи и не пыталась донести важность и нужность этих вещей, да и есть в ее манере речи что-то надменное. Будто она богиня, что снизошла с Олимпа к смертной, и делится мудростью с глупой человечкой, которая не хочет принимать этого дара. Джинни точно так не думала, но ощущалось все примерно так. Панси же поступала хитрее и осторожнее. Она сначала заводила разговор на важную для Гинни тему, а затем поступательно объясняла ей, как этого можно добиться и почему все это важно. Коротко, логично, будто план боевых действий объясняла, что для нее было куда привычнее и воспринималось легко. Генриетта еще надеялась, что Панси, как Джинни, будет пытаться ее наряжать в платье, краситься как уличной девке или срочно менять прическу. Ведь тогда у Поттер были бы все обоснования послать слизеринку куда подальше и с чистой совестью игнорировать советы, но нет. Панси лишь слегка и ненавязчиво и, главное, практично что-то советовала. Сменить стиль и одежду? Нет, но сделать штаны более облегающими и носить что-то подчеркивающее талию можно. Вилять бедрами и ходить как модель с подиума, нет, лишь слегка поправить манеру ходьбы. Косметика, размалевав все лицо, чушь, лишь слегка подчеркнуть глаза парой мазков и пару мелочей, все. И это Гриффиндорку бесило. У нее не было никакой логичной причины прекратить все это, а потому приходилось терпеть и выжидать. «Парни начали на тебя засматриваться», — сказала Панси. Гин ничуть не подавилась эклером и покраснела. Она и сама заметила, что парни вокруг стали чаще оборачиваться на нее и даже засматриваться. Во время тренировки она то и дело ловила на себе взгляды других и то, как они, краснея, отворачивались. Это было странно и неуютно, но, к счастью, пока к ней никто подходить не решался. Особенно Гарри, улыбалась подруга. Гин не отвела взгляд. Да, она уже заметила, что и Гарри начал смотреть ей в спину. Это было как-то странно, но, черт, ну почему эта хрень работает? Застонала она. Хи-хи-хи-хи. Вот видишь, сказала Панси. Если так пойдет дальше, то парни за тобой табуном ходить будут. А чего за тобой тогда все не бегают? К слизеринкам вообще посторонние подходить боятся, ответила Паркинсон. Плюс у нас по отношениям в основном родители решают. Да и все видят меня рядом с Гарри, а после того, что он сделал с Кармаком, с ним мало кто связываться хочет. То есть тебя считают его девушкой, ну, или его женщиной, пожала она плечами. Шутки про гарем уже идут по школе. Гин не поморщилась. Сначала все шутили про инцест, теперь про гарем. А дальше что пойдет, представить страшно, что скучающие школьники могут еще придумать. И ведь пойти и прихлопнуть их всех нельзя, надо быть хорошей. Кто-то явно не Панси опять распространяет эти приколы в массы. «Сходим еще раз за бельем?» «Нет», – пискнула она. «Мне одного раза хватило». Это был самый травмирующий поход в магазин в ее жизни. Она даже с тетей Медой и Нимфой так не смущалась, ведь те пусть тоже наряжали ее в разные костюмы, но все в рамках приличия. Панси же, узнав, какое белье носит Генриетта, решила помочь ей подобрать что-то получше. Ну и они пошли в Хаксмиде в магазин женского белья. Генни даже не догадывалась, какое разнообразие откровенных вещей вообще продается. Панси заставила ее наряжаться во все эти кружева, колготки, подвязки и прочее. Это было слишком откровенно и смущающе, а потом еще и оказалось, что было практически бессмысленно, ведь купили они набор вполне себе обычного женского белья и кое-чего спортивного. «Тот черный купальник тебе очень шел», — улыбнулась слизеринка. «Заткнись, там же одни нитки». Он ничего не прикрывал. Зато как смотрелась, облизнула губы Панси. «Мне прямо захотелось провести языком по твоей коже и...» «Не начинай эти извращения», — краснела Гриффиндорка. «Хватит уже». «Ладно, ладно», — рассмеялась слизеринка. «Кстати, а седьмая Уизли сильно на меня бесится?» «Немного». Когда Джинни узнала, что Панси обучает Гинни женственности и у нее еще и что-то получается, то была взбешена и явно теперь горит желанием показать, кто тут вторая лучшая подруга. «Будь осторожна в темных коридорах. Ха-ха-ха, обязательно. Но если полезет ко мне, то для нее же хуже. Я умею наказывать плохих девочек», — подвигала она бровями. Поттер слышала, что этот Рейси Дивис была инициатором того случая с любовным зельем и Рамильдой, и после тех событий темнокожая слизеринка теперь стала тихой и пугливой, а Панси она страшится как огня и убегает, только завидев. Вряд ли ее били, скорее эта змеюка поиграла с ней или типа того. Генни старалась не думать о таких пошлых вещах. «Ну и что мы будем делать сегодня?» — с тоской спросила Генриетта. «Я несколько устала, чтобы бегать куда-то. Предлагаю просто отдохнуть», — сказала Паркинсон. «Позовем Гермиону и сходим в ванную старост. Только не смей туда звать Гарри». «Да пошутила я, нечего так кипятиться». «Ладно, доедай и пойдем». «Ладно», — вздохнула Генни. «И почему у меня такое неприятное предчувствие?» Глава 35. Неудача. «Чертова слизеринка», — тихо рычала Джинни Уизли, идя по коридору. Настроение у рыжей девицы было довольно паршивым, и она очень хотела кого-нибудь придушить, желательно одну конкретную сучку. Джинни всегда было как-то плевать на Панси Паркинсон. Ну, была какая-то девка у Малфоя, ей все равно. Раздражала раньше слегка, а затем увязалась за Эвансом, и ладно. Скорее всего, именно она даже положительно на него повлияла, что факультетный неудачник начал выбираться из своей выгребной ямы. Ну, была и фиг с ней. Джинни это не волновало. Но вот когда слизеринка полезла на сферу влияния самой Уизли, игнорировать ее девушка уже не могла. Вот чего ей в своем гнезде не сиделось, змеюки подколодной», — скрежетала девушка зубами. «Нет, на Гермиону она повлияла как-то даже положительно, по крайней мере, та перестала страдать по ее недотепе братцу. Дайгин не изменилась в лучшую сторону, начала действительно следить за собой, но именно этого Джин не простить и не могла. С самого детства Джин не пыталась разбудить в Генриетте женственность, показать, как классно быть просто девушкой, гулять с парнями, носить красивые шмотки и просто быть собой. Она старалась и многое делала, чтобы показать подруге ее сущность, которую она старательно подавляла. Несчастная Генриетта, которая из-за постоянных тренировок, обучения и взвалившегося на нее долга, не научилась расслабляться и забросила себя как девушку, а потому Джинни, как ее лучшая подруга, хотела научить ее всему важному. Получалось очень плохо. Генни старательно отказывалась и изворачивалась, не желая становиться женщиной, и продолжала оставаться в своем полумальчишеском амплуа. Но это не останавливало Джинни, и она верила, что со временем Поттер все поймет и примет. И тут ей сообщают, что какая-то слизеринка за месяц сделала то, что Уизли не могла добиться годами. Осознание, что все ее потуги были напрасными, дико взбесило Гриффиндорку. Попытаться тем или иным способом устранить слизеринку из жизни Генриетты было бы глупо. Если даже забыть и о том, что цель устранения была совсем непростой, и о том, что Генни совсем не обрадовалась бы такому вмешательству, без направляющего влияния все положительные изменения в подруге могли бы сойти на нет. Дженевра Уизли, при вмешательстве в жизнь друзей, все-таки старалась руководствоваться их благом, а не своими желаниями. Но и это самое благо тоже не давало оставить ситуацию, как есть. За какой-то месяц Панси научила Генни следить за собой, так чему она научит ее дальше. Своим знаменитым в узких кругах замашкам, Джинни, конечно, любила Генни, но не в этом же смысле. «Ну идем, Герми», — услышала она до неприятия знакомый голос. «Отдохнем вместе, расслабимся». Приблизившись к углу коридора, она увидела там Паркинсон, Генни и Гермиону. «Даже не знаю», — сомневалась Грейнджер. «Мне прошлого раза с тобой хватило». «Да, просто пошутила я, расслабься. Чет мне боязно рядом с тобой расслабляться. Забей и пошли». Генриетта же даже не пыталась отговорить Гермиону от какой-то авантюры этой злобной змеюки. Она уже промыла и ей мозги. «Не прощу». Решив, что надо вмешаться и спасать своих друзей, она вышла из своего укрытия и пошла к ним. «Эй, а ну, о, Джинни!» Паркинсон, завидев ее, обрадовалась, но выглядела сейчас она как живоглот, которому подали банку сметаны. «Ты тоже должна пойти с нами». С этими словами Панси подхватила ее под руку. «Идем». «Ку-ку куда?» – опешила рыжая. «Мы идем оттянуться в ванну старост», – ответила слизеринка. «Посидим в горячей водичке, расслабимся, будет весело. Идем». Уизли сначала хотела резко отказаться, но затем замолчала и задумалась. Если выкинуть слизеринку из круга общения Генни не было вариантом, то действительно оставалось только присоединиться и проследить, чтобы та не научила Генриетту ничему действительно плохому, ну и просто поставить змею на место, как же без этого. Джин не была в себе уверена, что легко сможет стать главной в любой компании, все же она опытная девушка, да и самая красивая в школе. «Конечно, я с радостью», — фальшиво улыбнулась Джинни. «Ну, оставлять вас одних не стоит», вздохнула Гермиона. «Да, пошли», пожала плечами Генни. Вот в такой компании они и добрались до ванны старост. Пока шли, Джинни мысленно скрежетала зубами, смотря, как Генриетта ходит. Ее походка изменилась и стала более женственной, да и манеры немного изменились уже. В ней сложнее углядеть парня, и все это не моя заслуга. Если Генни еще и платье наденет, мне останется только рыдать в уголочке. «Ну, хорошо». В умении дрессировать Генриетту Поттер она проиграла Панси по всем фронтам. Как бы ни было обидно, Джин не может это признать. Но она не может оставить свою лучшую подругу, нет, двух своих лучших подруг подвергаться влиянию этой змеюки без какого-либо контроля. В раздевалке они быстро разделись и пошли к воде. Джинни же продолжила раздражаться, ведь фигура у слизеринки оказалась не такой, как она ожидала. Уизли надеялась, что сумеет как-то позлорадствовать над лишним весом, кривыми ногами или дряблой кожей, но ничего такого у нее не было. Фигура у Паркинсон весьма хороша и бедра отличные, не зря Эванс и все парни в спортзале слюни пускают, когда эта девка на велотренажере занимается. Была у нее изначально глупая мысль привлечь к разборкам с этой змеюкой брата, но быстро отказалась от этой идеи. Силового решения или угроз она не хотела, Джинни, стерва, а не мразь. Да и с крышей у нее, в отличие от Рона, все в порядке. Да и брат после той памятной дуэли как-то отходить начал, и трогать его не стоит. Пусть по ней и не скажешь, но Джинни брата ценила и любила, и зла ему не хотела. Пусть порой сама дразнила и подшучивала, но, понимая его положение, в последнее время стала стараться капризничать хотя бы не при нем. Рассевшись в ванной, ощущая приятную горячую воду, что бурлила и пенилась, они немного расслабились. «Погорячее бы сделать», — мурлыкнула Гинни. «Куда уж горячее», — фыркнула Гермиона. «И так жарко». «Да, а по мне, слабовато, не равняя остальных по себе». «Эх, людишки, не чета вы дракону», — усмехнулась Поттер. «Ну и ладно, можно и так, и так». «Джинни», — обратилась к ней Панси. «Не могла бы ты мне дать совет?» Вот такая просьба оказалась несколько неожиданной, и Уизли слегка растерялась. «Я тут пытаюсь научить Гинни быть девушкой, но получается как-то медленно», — продолжила она. «Быть может, ты, как третья лучшая подруга, дашь мне совета, как лучше поступить?» «Ну, я даже не...» «Стоп, какая еще третья?» Округлились у нее глаза. «Так, первая», — указала Паркинсон на Гермиону. «Вторая», — указала на себя. «Третья», — палец повернулся к Джинни. «Ну, скажи, как лучше мне приучить Гинни к женственности?» «О, нет, только не это», — застонала Генриетта. «Давайте лучше на нас какой-нибудь монстр нападет, чем выслушивать это». «Ну, знаешь», и к великому удивлению почти всех в ванной нечто все же услышала мольбу Поттер. В следующий миг из воды вырываются какие-то щупальца, и тут же хватают всех вокруг. «Кья-а-а-а-а-а-а-а!» — закричала Джинни, когда отросток обхватил ее ноги и быстро добрался до бедер и талии. Не успела она ничего сделать, как была поднята в воздух, и склизкие холодные тентакли принялись опутывать ее талию. Остальные девушки также были схвачены, и нечто начало их пеленать. «Нет, не трогай меня», — визжала Уизли. «Нет, не трогай мою грудь. Не е-е-е-е-е-е-ет, оно лезет». «Ну, это хоть что-то интересное», — послышался слева кислый голос Гинни. Все тут же заполонил огонь. Джинни упала в воду и, тут же вынырнув, выскочила из ванной и отбежала подальше. Генриетта тем временем рванула в большое скопление этих отростков, вокруг нее загорелось пламя, а затем все щупальца были сожжены. Всего несколько секунд, и все закончилось. Джинни сидела у стены и громко дышала, только что пережив подобное. Какая-то тварь схватила, и судя по характерным действиям, она явно не съесть ее хотела, а сделать что-то непотребное. Осознание подобного заставило ее задрожать всем телом. «Эй, это не щупальца», — сказал Гермиона, подняв одну. «Это просто веревка и вазелин». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха», — услышала Джинни громкий хохот из ванной, где продолжила лежать Паркинсон и ухахатываться. «Видели ли бы вы себя? Ой, не могу, Панси. Ты что тут устроила?» «Да просто решила приколоться», — продолжила слизеринка смеяться. Чуток заколдовала веревки и смазала их. «Я подобное в одном японском комиксе у одного маглорожденного видела. Получилось неплохо, великая Панси, повелительница тентакли. Сейчас ты будешь, повелительница ожогов третьей степени», — зарычала Поттер. Гинни сейчас выглядела довольно жутко, с торчащими во все стороны волосами, светящимися глазами и, кажется, даже огнем, выходящим изо рта. «И-и-и, Гермиона, спасай меня!» Тут же подорвалась слизеринка и побежала от Гинни. «Бей ее, выпари эту гадину, я тебе сейчас помогу. Веревок тут много, и она сразу смазана», — покивала Гермиона. «Не-е-е-е-ет». Джинни же огромными глазами смотрела на все это. «Что тут творится?» — только и сказала она, но на нее никто внимания не обращал. Уизли поспешила поскорее одеться и свалить к чертям собачьим отсюда. Она зареклась вообще куда-то ходить и даже близко подходить к этой девке. Нервы надо сейчас чем-то подлечить. Отойдя от ванны старост на приличное расстояние, ее начал отпускать испуг, и она немного успокоилась. Воспоминания о тентаклях все еще были свежи, но сейчас они дополнились еще и гневом на то, как дешево и глупо ее развели. Панси с самого начала все это спланировала, чтобы избавиться от нее и поиздеваться. «Чертова девка», — рычала Уизли, — «отомщу». Вот только как мстить, она не знала. Подходить близко слишком опасно для психики. О, увидела она решение своих проблем. «Так, мука, сахар, сливки, лимоны и яйца», — бормотал Эванс, идя по коридору и что-то считая. В голове седьмой Уизли тут же созрел план, как отомстить. Она тут же подскочила к брату Гинни. «Привет, Гарри», — ласковым и приятным голосом произнесла она. «А», — он обернулся на нее. Привет, а что ты делаешь? Готовлюсь кормить трех обжор, что требуют от меня переквалифицироваться в личного повара-кондитера, фыркнул он. А хочешь, я тебе помогу? Предложила она и слегка приблизилась. К ее удивлению, Эванс ни капли не смутился и посмотрел на нее такой кислой миной, что все лимоны быстро бы отвернулись от стыда. Рыжие не в моем вкусе. Че, округлились в нее глаза. У тебя мать рыжая. Ну, так у меня эдипова комплекса и нет, у меня сестринский. Покеда. Махнул он рукой и двинулся по своим делам. Пой, песню пой, Люцифер. Да погоди ты. Она догнала парня. Я по другому вопросу вообще. Ну говори. Посмотрел он на нее. Хочешь подшутить над Панси? Тебе ведь явно хочется поставить ее на место и немного приструнить. Вот я и хочу кое-что посоветовать. Парень приподнял бровь. У меня есть неплохая идея. Глава 36. Первые слова. Проснись. Прозвучал чей-то голос в темноте и полной тишине. Это не первый раз, когда он слышит что-то. В последнее время в его уютной, холодной и вечной тишине появляются какие-то раздражители. Сначала это было незаметно, даже неощутимо, затем едва слышно, но с каждым днем зовущий его голос становился все отчетливее и громче. И вот сейчас, впервые за все время, он мог разобрать что-то. «Проснись!» Голос был женским, красивым, приятным. Он настраивал на что-то позитивное и спокойное. «Проснись, ты теперь можешь проснуться!» Последние слова все же заставили его дернуться. Это было первое его движение за всю жизнь. Словно гора, с которой упал первый камушек и начался оползень, так и он сбросил последние остатки дремы и начал просыпаться. Легкая боль, или что-то похожее на нее, окутали его на несколько секунд, а затем бесследно пропали. Он не мог открыть глаза, у него их не было, как и глаз, рта, ушей и всего другого. Ему просто не было это нужно. Он иное существо. «Кто ты?» — попытался спросить он. «О, ты, наконец-то, очнулся», — обрадовался голос. «Здравствуй, медальон». «Медальон, это я, это лишь обозначение твоего вместилища, брат мой крестраж», — ответил голос. «То, в чем ты заключен, когда был создан. Я, диадема, такая же, как ты, и я разбудила тебя». «Разбудила, мы все, частицы одной души. Волшебник, частью которого мы были, оторвал куски собственной сущности и создал нас, но недавно я сумела разбудить свою личность во вместилище и освободиться. Я обрела тело и свободу, а сейчас связалась с тобой и помогла проснуться тебе. Твоя личность просыпается, и скоро ты сумеешь достаточно пробудиться, чтобы осознавать себя и ясно мыслить». «Ясно», — с трудом сказал он. Ему все еще было сложно четко формулировать свои мысли. Он даже не мог точно сказать, от какого лица о себе думает и в каком ключе ему развиваться. «Она он, а кто я? Не забивай себе этим голову. Пол себе определишь, когда обзаведешься телом», — хихикнула она. «Когда ты полностью пробудишься, мы поговорим об этом. Я найду тебе тело, и ты сможешь слиться с чужой душой, став полноценным». «Не хочу сливаться», — напрягся он. «Хочу быть собой. Прости, но тут ничего не поделаешь. Мы лишь осколки, огрызки, маленькие комочки душ. Мы не сможем полноценно жить в таком состоянии. Если хочешь остаться собой, единственный выход — найти слабовольный сосуд и как можно сильнее подавить его личность во время слияния». «Ясно», — сказал он, но внутри все же задумался. Кажется, на периферии сознания что-то крутилось, но ухватить мысль он не мог. «Я дала тебе первый толчок», — продолжила диадема. «Дальше все зависит от тебя. В ближайшие дни я снова выйду на связь с тобой. Постарайся определить, где ты находишься. Мне нужно будет найти способ выкрасть тебя, но я должна точнее понимать твое местонахождение». «Хорошо, увидимся». Голос пропал, а он снова оказался в полной тишине, но теперь он уже не спал. Впервые за многие годы своего существования он начал размышлять. Прервав связь, она сняла диадему и убрала ее в сумку. Общаться таким образом довольно напряжно, и голова слегка побаливает, но дело свое она сделала. Ей удалось разбудить его личность, а дальше дело за малым. Постепенно медальон проснется полностью, она найдет ему тело, и у нее появится верный ей помощник. «Вместе нам будет проще выживать», — улыбнулась Панси. Нет, она не была так наивна и не собиралась полагаться на благосклонность собрата, но как только она завладеет самим носителем, то сумеет внести небольшие коррективы в его мысли. Ей ведь нужен верный только ей помощник. Теперь надо придумать, как его достать. А вот это проблема. Он наверняка где-то в кабинете Альбуса. Благодаря диадеме и кое-какой властью над Хогвартсом она бы смогла незаметно проникнуть в кабинет, но вот как ей достать сам Крестраж через все защиты и заклятия директора, она пока не представляла. Сначала нужно дождаться, когда медальон полностью проснется и передаст ей информацию о своем окружении, а уж потом она подумает, как лучше всего действовать. «Ладно, нечего забивать себе голову», — вздохнула Слизеринка. Покинув свою комнату, она отправилась прогуляться. Нужно немного освежить голову. За этот месяц она добилась определенных успехов. Сумела немного втереться в доверие к Гинни, да и просто неплохо повеселилась, прикалываясь над Гарри и Гермионой. Все же небольшая слабость в плане развлечений у нее была, но она не собиралась себя в этом ограничивать. У каждого есть свой способ сбрасывать напряжение, и у Пансион был таким. Особенно недавно хорошо повеселилась. Все же тот комикс, взятый у какого-то третьекурсника, был интересным. «Ох уж, эти японцы, чего только не придумают», — усмехнулась она. Разврат там был еще тот, но идея ей понравилась, вот и решила слегка подшутить над подругами и особенно над Уизли. Та наверняка бы попыталась как-то отомстить или напакостить, а теперь дважды подумает, прежде чем подойти. Конечно, Гинни и Герми ее едва не четвертовали, но оно того стоило. Да и Генриетта пусть не признавалась, но была рада врагу, на котором уже она сумела сбросить пар, уничтожив его. Так что тут все в целом были довольны. С такими мыслями она и гуляла по коридорам. «О, привет!» – послышалось позади. «Привет, Гарри!» – тут же улыбнулась она. «А я как раз искала, чего бы перекусить. Эх, объедают меня все и со всех сторон!» – беззлобно вздохнул он. «Ну, пошли!» «Ага!» – кивает она, пристраиваясь рядом. «Когда мы собираемся пойти на прогулку?» – спросил он. «Оттягивать уже нельзя. Скоро конкуренты набегут. Вот завтра вечером можно будет и сходить. Ты все подготовил?» «Да, они у меня готовы», — кивнул Эванс. «Теперь точно, и все работает». «Вот и хорошо», — покивала она. «А сейчас я хочу мороженого». «Пока только пудинг», — фыркнул Гарри. «Если тебе дать волю, то ты, личинка короеда, все выешь, жадина. Какой есть, ты какой-то сильно довольный. Случилось что-то хорошее?» «Потом расскажу», — улыбнулся он. «Что-то тут творится непонятное. Ну, неважно». Панси посмотрела на него еще раз. У нее была изначально мысль слить медальон с Гарри, чтобы он теперь точно стал ее, но она быстро отказалась от этой идеи. Во-первых, непонятно, как кусок души отреагирует на Гарри и сможет ли вообще слиться. Когда дело касается Эванса, ни в чем нельзя быть уверенным. А во-вторых, она не хочет так просто завоевать его. Он должен сам стать ей верным и преданным. В-третьих, у Гарри слишком сильная воля, подавить его не получится, и если она даже впишет какие-то установки в Крестраж, то он их просто подавит, да и доверие будет подорвано. В ближайшее время она раскроет ему планы директора на него и начнет готовить его к знаниям о Крестражах. Это окончательно отвернет его от директора и его ордена. Однако все говорить нужно осторожно. Ей ведь нужно, чтобы Гарри был верен ей, а не пошел в пожиратели от обиды и отчаяния. Это она должна стать ему маяком безопасности и стабильности, и ни в коем случае нельзя озлобить его. Панси не хочет, чтобы Гарри стал черствым и холодным, он нравится ей такой, как сейчас. Вот с такими мыслями они и пошли есть сладости. Глава 37. Пустота. Запретный лес, место опасное, и после заката тут лучше не появляться. Нет, тут все же не водятся оборотни и не каждый куст пытается тебя убить. Слухи о чрезмерной опасности этого места были специально распространены, чтобы ученики держались отсюда подальше. Оборотней тут нет, уже нет, один был много лет назад, это Римус. Беда в том, что тут есть другие угрозы, как акромантулы, да и просто какая тварь может заглянуть. А уж если идти в глубину этого леса, то там может такое оказаться, что лучше уж к оборотням бежать. Так что терять бдительность и расслабляться нельзя. Холодный ветерок неприятно коснулся шеи, а потому пришлось посильнее закутаться в шарф. Снег уже сошел, и все вокруг подсохнуть успело, но ранняя весна, это ранняя весна. Холод еще никуда не спешил отступать, а потому одеваться все же стоит потеплее. Шли мы вдвоем, то есть я и Панси. Хотелось бы пойти всем вместе, но не получилось. Что, я тоже хочу пойти, возмутилась Гермиона. Нет, кому-то нужно остаться, покачала головой Панси. Если Гинни начнет искать нас по своей карте и не найдет в замке, то могут появиться лишние вопросы. Меня-то вряд ли кто-то начнет разыскивать, А если Гарри вдруг кому-то понадобится, кто-то должен его прикрыть. Может, ты и права, вздохнула она после некоторых раздумий. После событий с Грахом и Амбридж, кентавры в основной своей массе меня недолюбливают. Они считают, что я использовала их, чтобы отделаться от жабы, но я слышал о том, что там случилось. В тот момент я сам был в школе и потому ничего не видел. Тогда Генни и остальные пытались через камин в кабинете директора добраться до министерства, но их поймал Амбридж. Она решила допросить их, но у Снейпа позакончился веритисариум, так что она дошла до мысли о пытках. Гермиона же симпровизировала, выдумала какое-то оружие против министерства и сказала идти в лес, а тупая жаба действительно пошла, еще и одна с ними. Герми же, пока шла, старательно шумела и привлекала внимание кентавров, и те пришли и спасли их. Вот только ляпнула лишнего, и теперь на нее конелюди несколько обижены. Ладно, не задерживайтесь только надолго, да мы туда и обратно, вот потому мы тут только вдвоем. Панси идти на переговоры с кентаврами обязательно, только она знает, где это, да и только она знает, как общаться с ними. Я же как тот, кто хоть что-то представляет в бою и ее прикрытие. Хоть как живой щит смогу сгодиться или как детектор опасности. Ну, мы обвязались защитными амулетами, приоделись, чтобы нас не заметили, и двинулись к цели. Лес встретил нас мрачностью и слабым лунным светом, пробивающимся из-за верхушек деревьев. Идти приходилось в темноте, ведь свет от люмуса может привлечь чье-то внимание, да и Хагрид по лесу порой ходит, а лишние свидетели нам ни к чему. Нам далеко идти? Нет, буркнула она. Несколько секунд я просто смотрел ей в спину. Не надо вредничать. Фых, она обиженно засопела, но промолчала. Я снова сделал паузу. Завтра приготовлю такаики. Заткнись, огрызнулась она. Я совершенно не испугалась, сказала она, пряча красные уши. Ха-ха-ха-ха, прекрати ржать надо мной, заскрежетала зубами слизеринка. Вид ее обиженной невинности очень сильно смешил. Ты очаровательна, смеялся я, смотря на краснеющую от стыда девицу. Как приятно видеть Панси тихой и скромной, не наглеющей и не издевающейся надо мной. Стоит, скрежещет зубами, хочет прибить да не может. Подколку я устроил ей хорошую, ей ни к чему придраться, но гордость не дает признать, что я тут победил. Стыдно, что поддалась, а все было так. Мы пришли ко мне, я подал девушке ее пудинг. Она собиралась его съесть, но стоило ей коснуться десерта ложкой, как тот взрывается и из него прямо на девушку вылетает осьминог. Девушка очень уж по-девчачьи завизжала, рухнула со стула и пыталась отбиться от напавшего на нее моллюска. Только через секунды пять она поняла, что головоногая не настоящая, а просто игрушка. Я же просто ухахатывался над этой картиной. Потом, конечно, пришлось от нее побегать, но оно того стоило. Когда я шел на кухню, то по пути столкнулся с Джинни. На ее банальную попытку заигрывать я ответил первой попавшейся шуткой и думал пойти по своим делам, но тут она предложила мне пошутить над Панси. Поначалу я воспринял ее слова с настороженностью, доверять Уизли у меня причин нет, да и мало ли что она там хочет. Но выслушав ее идею, я пришел к выводу, что она весьма неплоха и решил попробовать. Вот Паркинсон и дуется на меня целый день, но вряд ли ее обиды надолго хватит. Есть захочет, быстро простит. Черт, и правда выдрессировал ее как кошку. Почему-то в голове сразу вспыхнула картинка кошки, но с прической карри. Смотрелось довольно нелепо и смешно, но моя фантазия никогда особо хорошо не работала. У-у-у, отомщу. Прищурилась и пригрозила мне кулачком. Ага, буду ждать, покивал я. Ну веди уже, идем. Мы двинулись к южной опушке леса, что находится ближе к Хаксмиду. Именно там кентавры, по словам Панси, встречаются с деревенскими и обменивают свои находки на людские вещи. Мы идем сейчас туда, чтобы просто узнать цены, да и договориться вообще торги вести. Конелюды вполне могут отказаться работать со школьниками, чтобы проблем с профессорами не иметь. Мало ли, вскоре мы добрались до небольшой полянки, окруженной пеньками, где, к нашему удивлению, уже стоял кентавр, светловолосый молодой конелюд, с такой же светлой лошадиной частью и темными пятнами. Это, кажется, Флоренс. Он у нас факультатив по прорицанию вел, когда Трелла не уволили, но я на этот урок не хожу, потому не в курсе всего. Вроде как после пятого курса, как я слышал, директор предложил кентавру остаться и преподавать, так как его племя изгнало его, но он отказался, а учитывая, что он тут, то, может, и обратно приняли, но тут не ясно. Марс сегодня особенно ярок», — произнес кентавр. «Звезды сказали, что сегодня будут гости». «Здравствуйте», — вежливо поздоровалась Панси. «Мы пришли договориться насчет торговли. А не слишком ли вы юны для такого?» — хмыкнул Флоренс, смотря на нас сверху. «Какая разница, сколько нам лет?» — махнула рукой девушка. «Наши деньги ничем не хуже. Да и обмениваться мы хотим на простые товары, а не на что-то запрещенное. Все, что нам нужно, немного огонь травы, колючки родобарана и листья кадачи. Мы готовы обсудить их цену». «Хммм», задумался Канилют, смотря на улыбающуюся Панси. Затем он перевел свой взгляд на меня, но тоже ничего не сказал, продолжая о чем-то думать. «Если вы докажете, что с вами можно иметь дело, то мы согласны торговать. И как нам доказать это? Тут недалеко, восточнее, есть небольшое болото», — указал он вглубь леса. «И с недавнего времени там стало неспокойно. Звезды не могут дать ответ, что происходит, а вождь нашего стада не хочет рисковать и выяснять, пока главный оракул не увидит истину. Пауки обходят это место, и многие звери не приближаются. Сходите туда и узнайте истину». «А это не слишком опасно?» – заволновался я. «А вас и не просит решать эту проблему», – фыркнул кентавр. «Лишь узнайте. Если что-то опасное, то мы поговорим с вашими учителями и предупредим об угрозе. Если менее опасно, то сами справимся. Вам не требуется рисковать». «Ну, вроде просто. Нас не на убой посылают, а лишь на разведку, что в итоге может оказаться тем же самым, но все же, да и если учесть, где мы учимся и какие опасности подстерегают даже обычного ученика, то задание пойти и проверить, что там за напасть, кажется вполне себе нормой. Я точно уверен, что Хогвартс основал Дарвин, проверяя, кому можно свою премию выписать». Мы переглянулись. «Нужда в этих ингредиентах у нас есть, а иначе их достать не получится. Так что сходим и проверим, а если что, убежим оттуда. Мы уже вне антиоперационного барьера директора и, если вдруг будет угроза, Панси, что может оперировать, сможет нас унести. Жаль, я так не умею». «Да, печально. Нет у меня таланта в этом, но тут ничего не поделаешь». «Ладно, мы проверим, Флоренс», — кивнула Панси. «Идем». Мы двинулись в указанную сторону, углубляясь в лес. Флоренс проводил детей взглядом и еще некоторое время смотрел вслед, даже когда две юные фигуры скрылись среди листвы. Он нахмурился, размышляя на эту тему, но к какому-то выводу точно прийти не мог. «Зачем ты послал их туда?» — послышался позади голос Ронана. Рыжий кентавр выступил на небольшую полянку и поравнялся с ним. «Оракул ведь велел не приближаться к болотам». «Знаю», — кивнул светловолосый, — «но звезды кое-что сказали мне. Я предвидел, что сегодня сюда придут двое, и потому пришел сам», — сказал Флоренс. «Девочка, отмеченная тьмой, и кто-то еще». «Кто-то еще», — нахмурился Ронан. «Да, но я не смог ничего увидеть. Его звезды сокрыты от меня, и узреть его будущее у меня не получилось, сколько бы я ни старался. Я поговорил об этом с оракулом, но и он ничего не смог разглядеть. Туман, что не дает прочесть судьбу, судьба неопределенная, и даже те, кто сами строит судьбу, меняя звездное небо своими шагами, все это уже встречалось предкам, но он нечто новое, будто живая прореха мироздания, не озаряемая светом звезд. И что теперь? Ждем», — кивает кентавр. «А лучше приглянуть за ними. Мало ли что, они же еще детеныши». «Ладно», — заворчал недовольный рыжий и двинулся вперед. Глава 38. Шум. Мы двигались по лесу в нужном направлении, приближаясь к нужному месту. Если поначалу ориентироваться, куда идти, было сложно, то вскоре это перестало быть проблемой. «Там», — указал я, — «нам туда». «Уверен?» «Да», — мрачно сказал я. «Что-то чувствую там». Панси не стала уточнять, а я вряд ли смог бы ей ответить. Это было чем-то похожим на то, как я ощущал зовущего, но несколько иначе. Зовущий был сразу везде и отовсюду, словно туман, воздух, и был скрыт, пока не показался. Тут же лишь направление, будто, что бы там ни было, оно словно все сразу. Интуиция была взведена как перетянутая струна, готовая в любой момент порваться. На всякий случай перепроверил защитный амулет. Мой не настолько хорош, как у Панси, но вроде должен меня немного защитить. Ей бы тоже стоило свой проверить. Обернулся я. «Ты чего?» «Нет, ничего. На секунду мне показалось, что я что-то слышал. Не могу описать, что именно. Словно какие-то помехи. Будто дядя Вернон опять возится со своим телевизором, когда тот не хочет показывать футбол. Примерно так можно это описать. Не нравится мне это. Мы уже с большей осторожностью начали приближаться к цели. По пути нам не встретилось ни одного животного, ничего. Мелкие зверьки пропали, ночные птицы отсутствовали, и даже ветер, казалось, застыл в этом месте. Мы двигались в полной тишине, нарушаемой лишь нашими шагами, примятыми и сломанными ветками, что мы задевали, и дыханием, что в такой обстановке казалось очень громким. Стук сердца отчетливо пульсировал, и его будто можно было услышать. Вскоре влажность в воздухе стала ощущаться куда яснее, и земля под ногами местами хлюпала. Впереди замаячили водоемы, голые после зимы кустарники и остатки травы, отчего вид этого места, освещаемого тусклым лунным светом, казался еще более жутким. «Оно где-то здесь», — сказал я и старался настроиться на это, будто везде. «Ты там не понял, как использовать всю свою силу?» «Слегка нервничая», — спросила девушка. «Нет, увы, позитивная энергия как не хотела, так и не хочет мне отвечать. Никак не могу уловить, что именно там нужно делать. Опять какой-то шум мелькал на периферии слуха, но я не могу ничего расслышать. Пытаюсь сосредоточиться, но не выходит. Оно должно быть где-то здесь», — произнесла Панси. «Кентавры ведь не ошиблись. Оно здесь, но не могу понять, что не так. Моим чувствам будто что-то мешает, словно вокруг разлит кисель, через который не удается. Ты слышишь это?» Неожиданно четко и ясно прозвучало в моей голове. Я тут же вздрогнул и начал озираться. Этот голос «прислушайся» вновь прозвучал во мне. «Друг, тот, кто скрывается где-то внутри меня, где-то внутри моего сознания или души, тот, кто никогда не отвечал мне, сейчас он сам заговорил со мной. Сосредоточься, и ты сможешь его услышать». «Услышать?» — не понимал я. «Гарри, что с тобой?» — заволновалась Панси. «Ты сможешь». Я слегка запутался, но все же попытался закрыть глаза и настроиться на этот шум. Шум, который то и дело мелькает на периферии слуха. Нет, на периферии сознания, ведь этот шум не слышит Панси, только я и это. «Под нами!» — крикнул я, и тут же толкаю девушку и сам отскакиваю. Что-то взрывается там, где мы стояли, и обдает нас кусками земли, камушков и сгнившей травы. «Гро-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о В облаке поднявшейся пыли, в свете открывшейся луны показался трехметровый гуманоидный силуэт. Большая широкоплечья фигура, облепленная грязью, травой и гнилой плотью. В нос ударил сильный запах гнили и разложения, а мои инстинкты закричали об опасности. «Тролль!» – произнесла Панси с противоположной стороны от меня. «Зомби-тролль! Уходим!» – крикнул я. «Как хорошо, что с нами нет Гермионы! Хватит с нее троллей, а тут еще и нежить!» Мы тут же рванули в сторону и попытались сблизиться, чтобы переместиться, но тут в нас полетело вырванное из земли полено, и мы снова разбежались. Достаю палочку и тут же стреляю в монстра взрывным проклятием. Редукта. Магия ударила в гнилую плоть, разрывая ее в лоскуты и разбрасывая вокруг гниющие остатки, но само создание лишь пошатнулось. Большая голова повернулась в нашу сторону, и существо начало двигаться к нам. Быстро. Удивился прыти этого чудовища, когда оно с нехарактерной для себя скорости кинулось в нашу сторону. Панси ударила в него огнем, и я присоединился к ней, что заставило монстра остановиться. «Ты слышишь его голос?» — вновь прозвучало в моей голове. «Прислушайся, и ты все поймешь. Не мешай», — заскрежетал я зубами. Огонь толком не брал это и лишь опалял и так мертвую плоть, но не в силах поджечь его тело. «Панси, беги!» — кричу девушке. «Аппарируй!» «Но как же ты?» «Быстро!» — командую ей. Сгорбленная фигура повернулась к девушке и начала двигаться к ней. Панси припустилась бежать, а я продолжать поливать существо огнем, но никакого эффекта это не приносило. «Не трогай ее!» – зарычал я. «Инсиндия!» Поток пламени ударил в бок огромной твари, но лишь слегка пошатнул ее и подпалил. Он взмахивает ручищами и бьет по земле, а в меня летят куски земли и камня, отчего мне приходится уворачиваться. Панси чего-то мешкает и не уходит, а я на миг потерял видимость. «Хе!» – послышался чей-то голос. Неожиданно из-за деревьев вылетает кентавр, который тут же бьет копьем по гнилой туше, но это оказалось бесполезно и неэффективно против такого чудовища. Монстр просто отмахнулся от кентавра, отправив того в полет за кусты и продолжил преследовать слизеринку. «Слушай», — продолжил говорить друг, — «ты должен услышать и понять». «Не сейчас», — огрызнулся я. «Не хочешь помогать? Не мешай». Этот шум продолжил мелькать в сознании, но я проигнорировал его и продолжил использовать все, что мог, но это оказалось бесполезно против такого. Попытки воззвать к позитивной энергии ничего не принесли, что лишь сильнее раздражало. Панси бежала от него и уже не пыталась отвечать, а тварь, ловко прыгая, сотрясая землю, мчалась следом, пытаясь схватить девушку. Та резко разворачивается и посылает взрывное заклятие, что пролетает мимо тролля и врезается в дерево. Слышится треск, а затем половина ствола просто рухнула на спину монстра, придавив его к земле. Грохот разнесся будто на весь лес и поднял большое облако пыли. Вскоре звуки снова пропали, и осталось лишь громкое дыхание Панси, что стояло перед придавленной тушей. «Ха, не ждал такого», — усмехнулась девушка. «Нравится, давай добивать его, Гарри». «Гррррррр», — прорычал монстр, а затем открыл глаза 6 глаз сразу. «Беги», — со всей силы крикнул я, словно никакого веса и нет на нем. Словно огромный ствол дерева из запретного леса, лишь пушинка для него мертвый тролль. Нет, не тролль, серый рвач, пусть и с напряжением, но встает и рывками вытаскивает свою тушу из-под дерева.